От размышлений меня отвлек звуковой сигнал, да и над дверью вспыхнуло табло «Готовность». Еще раз все проверить. Взгляд на тактический дисплей на руке. На нем отображается высота и скорость ветра в точке приземления. Нормуль. И в куда худших условиях прыгать приходилось. Звук сигнала сменился, табло вспыхнуло зеленым цветом, и выпускающий распахнул дверь. «Готов? Готов. Пошел!» Прыжок, свист в ушах и ни с чем не сравнимое чувство полета. Эх, трудно все это передать тому, кто никогда не испытывал это сам. А вот и баржа внизу. На водной поверхности весело отблескивают солнечные зайчики. Палуба очищена от посторонних предметов. Даже орудия ухитрились оперативно демонтировать. И правильно, на свободную палубу приземляться как-то проще. Нет риска въехать башкой или ногой в орудийный ствол. Однако же пора и купол открывать. Толчок привычно тряхнуло, и над моей головой расправилось полотнище параплана. Так, облетаем корабль по кругу. Пусть народ внизу хорошенько все это рассмотрит. Не каждый день такое зрелище. Ну, надеюсь, это пока не каждый. Взгляд на дисплей. Скорость снижения, высота, ветер, порядок. Выходим напрямую. Садящийся прямо на тебя парашютист. Некоторым образом зрелище завораживающее. А вот тут... Переброс оружия в боевое положение, и на конце ствола обычной «Ксюхи» расцветает огненный всполох. Пулеметный магазин на 45 патронов, сменить его я все равно уже не успею, но результат-то от всего этого какой. Да, магазин заряжен холостыми, так внешне это даже эффективнее выглядит. С непривычки ты и присядешь, пожалуй. Ничего, там слон, он, небось, народу уже кое-что объяснил. Откровенно говоря, этот фокус пришел в голову в самый последний момент. Подполковник, услышав про эту задумку, только головой покачал, но ничего не возразил, а прямо к самолету мне притащили автомат с патронами. Конечно, трассерами было бы куда как красивее, ну уж нафиг такие игрушки, еще прилетит куда-нибудь не туда. Все, оружие на место, лямки подтянуть, толчок. Нет, все же я не снайпер. В намеченную для приземления точку не попал, но и за борт не свалился, а это многое компенсирует. Едва загасив купол, оказываюсь окруженным подбежавшими хорнами. Несмотря на их чинопочитание и дисциплину, меня только что на руки не подняли. Таково оказалось впечатление от нового и неожиданного зрелища. Но удержались. А вот Матой от волнения даже слов сразу подобрать не смог. Хитрый слон, оказывается, им ничего объяснять не стал. Мол, стоять, смотреть и ничего не бояться. А вот кто именно свалится им с небес на голову? Про то он тактично умолчал, злодей. Оттого и впечатление вышло на уровне. Парашют подобрать и всем на место. Тут не я один такой ловкий. Все же скайдайверы – народ вообще безбашенный. Сколько их вижу, столько и убеждаюсь в этом. Откуда взялся новый гость, сначала вообще никто не разглядел. И если бы не цветной дым, внезапно возникший почти ниоткуда, никто бы его и не засек. Народ-то прежним опытом наученный все больше вверх смотрел, резонно ожидая нового визитера из-за какого-нибудь облачка. А этот злодей прыгнул вообще чуть ли не за километр от баржи. Попробуй, разгляди его оттуда, черная точка в небе. Да это вообще какая-нибудь птица по своим делам чапает. Волков изящно облетел баржу по кругу, слегка меняя высоту полета и оставляя в воздухе извилистый дымный след. В отличие от меня, он зашел с кормы, распустил купол и приземлился точно в нарисованный на палубе круг. Мастер, что и говорить, умеют же некоторые. Эх, на хорнов это произвело совершенно охренительное впечатление. Какое-то время они вообще все стояли молча, ошеломленно наблюдая за выкрутасами Волкова. Их и мое-то появление несколько озадачило. А уж такие штуки! Матой, построй всех на палубе. Команда и личный состав отряда выстроился в две шеренги. Вы все видели, что может человек, который ничего не боится. Можно прыгнуть с большой высоты и обрушиться внезапно на палубу вражеского корабля, который ничего не сможет этому противопоставить, и захватить его в честном бою. И я спрашиваю каждого из вас, готовы ли стать такими воинами? Молчание. Стоят, переваривают в головах такое неожиданное предложение. Внезапно весь строй дрогнул, и хорные опустились на правое колено, вскинули обе руки над головою, направив их в мою сторону. «Гаор! Ма-фай-тон!» Стоящий за моим плечом Павловский переводит. «Они присягают тебе лично и кладут свои сердца к твоим ногам». То есть, такая клятва по их обычаям не может быть расторгнута ни при каких обстоятельствах. Отныне никто из них более не связан со своим родом, и их жизнь теперь начинается заново. А если меня грохнут где-нибудь в схватке, как я их прежнего командира? Ты теперь не просто командир. Они пойдут за тем, кого ты укажешь, так что уж будь любезен, не позабудь это сделать заранее. Наклоняюсь к Матою и кладу руки ему на плечи. Принимаю вашу клятву. Вы будете первыми хорными, которым покорится еще и небо. Вечером того же дня мы со Слоном сидим в кабинете комполка. Помимо Седова там присутствуют еще двое гостей. Генерал-майор Крылов и полковник Харченко из ФСБ. Впрочем, гости вели себя вполне тактично и своего мнения не навязывали, время от времени вставляя в разговор свои комментарии. Начал генерал. «С настоящего момента все, что связано с вашим подразделением, является особо охраняемой государственной тайной. А лица здесь присутствующие секретоносителями соответствующего уровня. Попрошу всех поставить свою подпись. Одной бумагой больше, одной меньше, ставлю свою закорючку. Весь проект отныне именуется операцией «Ястреб». Само собой разумеется, что даже внутри части об истинном положении дела будет знать весьма ограниченный круг людей. Товарищ генерал-майор, приподнимаю я руку, слушаю вас. Есть ли смысл настолько уж ограничивать хорнов в общении? С внешним миром не спорю ни секунды, а вот с будущими сослуживцами. Нам ведь вместе в бой идти. На лице гостя появляется заинтересованное выражение. Ну-ну, продолжайте. Как я понимаю, у нас появился шанс в будущем перетянуть на свою сторону не только этих бойцов. Ведь, как пояснили нам знающие товарищи, тут есть определенная заковыка. Таковая имелась. И весьма неслабая. С момента принесения подобной личной присяги, любой, сказавший такие слова, умирал для своего рода. Над ним были не властны более никакие прежние обычаи и традиции, за исключением традиций нового рода. Насколько мы уяснили, подобные случаи в истории того мира можно было сосчитать по пальцам двух рук, и каждый раз это являлось следствием какой-нибудь выдающейся победы какого-нибудь удачливого капитана. Иногда в результате такого поступка рождались новые кланы или роды. Иногда это оканчивалось большим побоищем, после которого не оставалось и следа присягнувших. Не всем по душе появление новой силы, ломающей устоявшийся порядок. Но формально никто ничего не нарушал. Это тоже обычай, хотя и стоявший несколько особняком. Да, ты лично имеешь право присягнуть кому угодно, отказавшись тем самым признавать над собой власть рода и его традиций. Тебя будут уважать, но не более того. Уважать за личную храбрость, но это вовсе не значит, что тебя не могут убить в бою. Выпендрился? Держи ответ. Доказывай свое право на выпендреж. В том мире признавалась власть сильного или нескольких сильных. Выслушав мои доводы, Крылов задумался. В этом есть определенный резон. Так ведь тренировать-то их тоже будут наши, усмехается комполка. От них ничего не скрыть. Сами же знаете, кого мы сюда отбирали. Да уж, неожиданно улыбается Харченко. Ваш особый отдел будет просто в восторге от таких перспектив. Добавили вы им работенки. Впрочем, мы их усилим, переведем несколько опытных оперативников, ну и вообще поможем. Так, резюмирует комполка, над этой стороной вопроса надо хорошенько подумать, спешить не станем. Капитан, у тебя еще что-то есть? Три вопроса. Первый, надо их всех по языку подтягивать. Это решим, кивает генерал. Уже завтра сюда прибудут соответствующие специалисты с необходимой аппаратурой, даже и во сне этот процесс прерывать не будем. Это хорошо. Второе. Нам бы инструкторов хороших. Седой подозрительно на меня смотрит. Ну-ну. И кого ж тебе надобно? Стрелять это я их и сам натаскаю. Взрывать, ну, на первое время тоже потяну. Якупова бы нам. У них рукопашка и ножевой бой сильно в почете. Ну и остальных, чтобы на соответствующем уровне. Полковник только усмехается. Ладно, это мы решим. Что дальше? А вот третий вопрос заставил призадуматься всех. Будем ли мы строить чисто хорновское подразделение, или оно будет смешанным? А если так, то кто войдет туда с нашей стороны? И как они должны будут вести себя по отношению ко мне? С морпехами понятно, я для них теперь глава рода. А вот все прочие, кто они? Да просто все, пожимает плечами Снежный. Новый род, а наш полк им чем-то не подходит. Чай не с дуба рухнули, элитная часть, единственная в своем роде. И чего огород-то городить? Глава рода, так вот он сидит. Вот ребят твоих сюда и приняли, так сказать, из уважения к твоим заслугам и личной храбрости. Мол, ты у нас тоже не из последних, вот твою просьбу и уважили. Пойдет? Горбатов аж крякнул, а генерал с интересом прищурился. «А что? Мысль вообще-то интересная. Надо будет со специалистами поговорить». Тихий городок в глубине Аризоны ничем особенным знаменит не был. Несколько улиц, мотель, запыленные здания каких-то складов. Все, как и у многих, ничего особенного. Жизнь тут текла медленно и неспешно. Все было словно бы расписано вперед. Да и гостей тут никаких не наблюдалось достаточно давно. Город не представлял никакого интереса для туристов. Да и для бизнесменов тут было мало полезного. Склады принадлежали старой и уважаемой фирме, которая занималась производством всевозможного сельхозинвентаря и понемногу приторговывала всяким попутным товаром. Под стать городку было и население. Некоторые обитатели жили тут вообще уже не в первом поколении. А немногочисленные приезжие как-то незаметно вписались в их ряды и уже не воспринимались посторонними. В офисе шерифа было тихо. В солнечных лучиках, падавших сквозь полуприкрытые жалюзи, виднелись пылинки, неспешно кружившиеся в воздухе. Так что, когда входная дверь негромко стукнула, дремавший на стуле помощник шерифа не сразу даже обратил на это внимание, настолько его сморила дремота. «Да, сэр», — приподнялся он со своего места, обращаясь к визитеру. Вошедший, мужчина лет 40, поставил на пол тяжелый чемодан и, сняв шляпу, вытер лоб носовым платком. «Уф, жарко-то как!» «Да», — кивнул помощник шерифа. «А что ж вы хотите? Полдень. Солнце сейчас самое сердитое. Прошу прощения, чиф!» Вежливо наклонил голову гость. «Я не представился». На стол перед ним легла визитная карточка. «Мартин Фогерти, фирма Тайс и сыновья. Я тут проездом, моя машина сломалась в 2 милях от города, а мой мобильный телефон от чего-то не работает». «Да?» – удивился собеседник. Взял со стола трубку и нажал несколько кнопок. «Странно, мой тоже молчит». «Ах да, Джастин Крайс, мистер Фогерти. К вашим услугам. Чем я могу вам помочь? Меня подвез сюда водитель грузовика, сказал, что сам не местный, но вот шериф точно должен знать, кто поможет мне починить машину». «Ну, это просто», – усмехнулся Крайс. «Старина Якоб все сделает в лучшем виде, но сейчас там никого нет. Обед. А позвонить, вы же видите, что случилось с телефоном. Скажем, через час вас устроит, как раз приедет мой коллега, он вас к нему и подвезет. Ну, выбор-то у меня все равно никакого нет, подожду. Хотите кофе? Не откажусь. А вот а тот самый грузовик, из которого только что вышел Фогерти, проехав совсем немного, свернул с главной улицы и углубился в узкий проезд, ведущий в сторону складов. Метров через 100, скрывшись из глаз редких прохожих, он остановился около одного из строений. Через пару минут скрипнула дверь, и из кабины выбрался водитель. Прошелся туда-сюда по улочке, остановился около кузова и дважды постучал по борту. «Можно выходить». И на улице стало как-то сразу тесновато. Из недр фуры вылезло на свет сразу полтора десятка человек, совершенно не похожих на водителей, да и вообще на обыкновенных работяг, ибо орудиями труда для них служили автоматические винтовки с глушителями. Несколько странноватое зрелище для обитателей городка. «Связь!» – повернулся один из них к открытой двери. «Порядок, сэр. Мобильная сеть легла, а офис шерифа заблокирован переносным постановщиком помех. Там никто ничего не услышит. Рация будет молчать. Патрульные машины. Первая находится в районе озера, 10 миль отсюда. Оттуда поступил вызов, найден брошенный автомобиль. Вторая поехала на обед и прибудет в офис только через час. Работаем». И незнакомцы бесшумно рассредоточились по улочке. Ловко перемахнув забор, они проникли на территорию одного из складов. А внутри тоже было относительно безлюдно. Лишь вдоль одного из зданий, укрывшись под навесом от палящего солнца, прохаживался охранник. Судя по тому, как он передвигался, маршрут был ему хорошо знаком, и данное занятие стало уже обыденностью. А вот это плохо, когда служба становится рутиной, неизбежно притупляется внимание, и многие вещи, на которые стоило бы обратить внимание, как-то незаметно выпадают из поля зрения. И расплата за невнимательность последовала очень быстро. Завернув за угол, охранник получил шокирующий удар эйртайзером. 40 тысяч вольт – не шутка. А когда ему добавочно заехали по затылку резиновой дубинкой, бедняга и вовсе выпал из реальности. По странному совпадению, среди подъехавших на грузовике людей оказался человек, одетый почти так же, как и охранник. Подхватив с земли дробовик и водрузив на голову трофейную шляпу, новоиспеченный караульный неторопливо зашагал по тому же самому маршруту. Как оказалось, он ему знаком ничуть не меньше, чем предшественнику. Правда, задачи у нового человека были совсем иными. Но тут уж ничего не поделаешь. В каждой избушке свои игрушки. Наверное, именно поэтому он и не заметил, как незваные гости быстро и без особого шума рассредоточились по территории склада, взяв под контроль все входы и выходы из охраняемого здания. Внезапно со стороны ворот прозвучал звуковой сигнал. Кто-то подъехал к складу. Бросив в ту сторону мимолетный взгляд, охранник продолжил свой путь. Ворота не его дело, для того специальный человек имеется. И тот не заставил себя долго ждать. Скрипнула дверь. И, пережевывая на ходу сэндвич, появился на улице коренастый толстяк. Надвинув шляпу, он поспешил к воротам. «Кто там еще?» – надавил он кнопку переговорного устройства. «Доставка!» – откликнулся динамик. «Это ведь склад номер 32Б, у меня к вам груз. Что-то ты, парень, не спешил, еще утром тебя ждали. В 40 милях отсюда на мосту была авария, столкнулись два трака, вот и пришлось обождать». «А, да, что-то там в утренних новостях такое было», – кивнул сам себе толстяк. «Ладно, заезжай». И он приложил электронный ключ к считывателю. Взвыли электромоторы, и тяжелая створка ворот медленно поползла в сторону. Снаружи забор склада выглядел абсолютно обыденно. Другой вопрос, что изнутри, прямо вплотную к нему, были заскладированы самые разнообразные материалы. Где-то стопкой лежали бетонные плиты, горкой свалены бетонные же блоки, а в ином месте забор подпирался контейнером, и, судя по тому, насколько углубился в землю этот самый контейнер, он явно не был пустым, так что пробивать тараном такой заборчик – задачка далеко не легкая. Да и сами ворота. Рельс, по которому ходила туда-сюда створка, да и все обрамление ворот, являлись достаточно крепкими и массивными даже на вид, а сама створка, сваренная из нескольких стальных листов и усилена профилем, сходу такую тоже не сорвать, разве что танком, но подобных боевых машин в городе не имелось, так что можно было не беспокоиться на этот счет. Дождавшись, пока грузовик с прицепом въедет во двор, толстяк нажал кнопку, и ворота закрылись. «К той рампе подавай!» – махнул он водителю рукой. рыкнул мотор, и грузовик повернул в указанную сторону. Проследив его взглядом, встречавший нажал кнопку переговорного устройства. «Моран, принимай своих парней, открывай ворота, прибыл груз», после чего, сунув ключ в карман, потопал назад. Но войти в кондиционированную прохладу офиса он не успел. Прямо на пороге двери его приняли. Быстро и эффективно, что свидетельствовало о высокой выучке нападавших. В этом случае мог бы помочь охранник, который как раз проходил неподалеку, но не помог. Видимо, его должностные инструкции несколько отличались от аналогичных предписаний предшественника. В открытую дверь тотчас же скользнули темные фигуры с оружием. Теперь на лицах штурмующих были надеты маски, совершенно закрывавшие их лица. Остановившись у рампы, водитель заглушил мотор и направился к задней части кузова. Как раз в это время и скользнула вверх створка жалюзи грузовых ворот склада, и на пороге появилось несколько крепких парней в синих комбинезонах. Лязгнул отброшенный запор, скрипнули петли, и сухо протрещали пистолеты-пулеметы с глушителем. По странному совпадению, именно в этот момент со стороны забора мелькнул луч лазера, точно наведенный прямо в объектив камеры видеонаблюдения, и экран монитора в комнате охраны пошел радужными пятнами. «Это что еще за хрень?» – покосился на монитор дежурный. «Только позавчера такая же штука была. Вот же чертов Китай! До каких пор нам будут впаривать всякую дрянь? Опять камеру менять, снова матрица накрылась». Но незамеченные камерой уже врывались в помещение темные тени с оружием. Тихо прошипел глушитель и сполз по стене внутренний охранник. А несколькими мгновениями позже схватился руками за грудь уже и дежурный. До открытых ворот отсюда было совсем недалеко. У штурмующих имелся четкий приказ не допустить шума. И поэтому каждый, кто мог его поднять, уничтожался на месте. Свинцовый вихрь пронесся по складу. А негромкие вскрики и тихие хлопки бесшумного оружия надежно глушились толстыми стенами. Кстати говоря, в данном помещении они тоже казались неожиданно прочными и основательными. А ведь внешне обычное строение из гофрожелеза. Как, однако, бывают обманчивы первые впечатления. Правильно сказал древний классик. Не верь глазам своим. Тщетно пытались связаться с кем-нибудь обитатели склада. Связь молчала на всех диапазонах. А из динамиков радиостанции доносилось лишь противное шипение помех. Но вот нападающие от этого не страдали, их радиостанции работали исправно. По-видимому, те, кто ставил помехи в радиодиапазоне, предусмотрели в данном случае небольшую дырочку для своих товарищей. Моргнув, отключилось электропитание, не сработал даже и аварийный генератор во дворе. Чья-то недобрая рука забросила ему под кожух термитную шашку, и теперь полезное устройство возвышалось неопрятной кучей закопченного железа. И опять же, у атакующих нашлись ночники и тепловизоры, так что наступившая темнота не стала для них помехой. А вот опускные решетки и прочие защитные устройства ввиду отсутствия питания не сработали, чем в немалой степени осложнили положение обитателей склада, которые всерьез на них рассчитывали. Отключились экраны компьютеров и терминалов управления. Да, имелись кое-где блоки бесперебойного питания, но, к сожалению, далеко не везде. Последним рубежом обороны могло стать защищенное помещение в самой глубине склада. Могло, но не стало. Задвинуть вручную толстую стальную плиту, которая перекрывала проход, задачка не из легких, не то чтобы совсем неосуществимая. Есть варианты и на подобные случаи, но требующие времени. А влетевшие в проем двери сразу две гранаты объемного взрыва поставили точку в решении данной проблемы. Толкать плиту стало некому. Да, имелись, разумеется, потери у нападавших, но никто из них не остановился, чтобы помочь своему раненому товарищу. Для этого существуют медики, идущие следом за атакующей группой. Кто-то из них, правда, может и опоздать, но все знали, на что подписывались. Отстреливавшийся из-за опрокинутого на бок прочного стального ящика руководитель складских рабочих, впрочем, еще на что-то надеялся. Остановить нападающих, сбить первую самую опасную волну штурма, а там можно и поторговаться, главное вступить в переговоры, а дальше варианты у него имелись. Он ни единой секунды не сомневался в истинной цели нападения, его хотели взять живым. Что ж, эта задачка не имеет легкого решения. Посмотрим, джентльмены, что у вас тут выйдет. Косвенным подтверждением его догадок было то, что непосредственно его помещение сейчас никто не атаковал, держали под огнем выход, и не более того. Пройти же без потерь 10-метровый коридор. Ну-ну, посмотрим, как это у вас выйдет. Он не знал, что основные усилия штурмовых групп были направлены на защищенное помещение, именно туда и рвались нападавшие. Его кабинет никто и не собирался пока штурмовать, ибо того, кто им нужен, незваные гости рассчитывали обнаружить именно в защищенной комнате. Туда они и вкачали сразу несколько зарядов боевой химии, и, нацепив на лица маски, рванулись на штурм. Перестрелка была относительно недолгой, сопротивление быстро подавили, и только после этого... «Эй, что вам нужно?» – крикнул в темноту шеф складских рабочих. Впрочем, для него она препятствием не являлась. Нацепив противогаз, он вглядывался в окуляр тепловизионного коллиматорного прицела. Пройти незамеченным по коридору никто бы не смог и 2 метров. «Бросай оружие и выходи с поднятыми руками!» «А какие у меня гарантии?» – чуть повеселел главный на складе. Начиналось привычное действие. «Переговоры. Теперь-то и посмотрим». Между тем, поскрипывая резинометаллическими гусеницами, по коридору неспешно полз штурмовой робот. Внешне он напоминал большой стальной ящик, поставленный на гусеницы. Угловатый стальной короб, сужающийся кверху и со скошенным лобовым листом, напоминал старые немецкие бронетранспортеры. В передней части высовывалась прикрытая бронещитком турель скорострельного пулемета. Робот имел неплохую систему наблюдения, тепловизор и прибор ночного видения. Разумеется, он хорошо видел и при нормальном освещении, в смысле видел оператор штурмовой платформы, сидевший сейчас в кузове того самого грузовика, который въехал через открытые ворота. «Ну, кто там уполномочен со мной разговаривать?» За углом проскрежетало, лязгнуло, и в поле зрения прицела появилось... А хрен его знает, что это была за штука. Нечто угловатое, излучающее тепло. Это еще что за фигня? Короткая очередь, и по бетонным стенам коридора простучали отрикошетированные пули. Что бы это ни было, но винтовка его не брала. «Эй, что вы там задумали?» Никакого ответа, а неведомый агрегат подъезжает все ближе. «Эй!» Свинцовый вихрь пронесся над головой, загудел стальной ящик, а бок обожгло болью. Неведомая машина открыла пулеметный огонь. «Ах, вот оно как! Не будет переговоров!» Щелчок, звон отброшенной чеки, и граната улетает в коридор. «А вот вам!» Прилетело, однако, не только нападающим. Взрывная волна крайне болезненно приложила по ушам и гранатометчику. «Что ж ты хотел, родной? Помещение-то замкнутое, и окон тут нет, ближайшее за углом, аж в 20 метрах. Так что неизвестно, кому досталось сильнее». Но сквозь звон в ушах он продолжал слышать скрипы и ляск. Робот продолжал движение. Пострадала машина или нет, но ехать она могла по-прежнему еще несколько метров. Станет ли оператор стрелять на поражение? А что его удержит? Гуманизм? Права человека? Не смешите. Наверняка те, кто планировал это нападение, 5 раз все продумали. Никто в городке ничего не увидит и не услышит. Не появятся вездесущие репортеры. Не стоит ожидать и правозащитников. Они попросту ничего не узнают. Очередь по ногам. И в себя придешь только на койке в тюремной больнице. И есть большой шанс, что и про это тоже не узнает ни одна живая душа. А дальше химия и трясущиеся, пускающие слюни, болтун. Вот и все. На этом и закончится твой жизненный путь, Билл Морган Аткинс, техасец, ветеран сил специальных операций, 26 лет безупречной военной службы, участник множества операций как внутри страны, так и за рубежом, старший warrant-офицер 4-го класса, уволен с почетом и пропавший без вести в специальной тюрьме. Так и это еще не самый плохой вариант. Химия. А тебя ведь могут и по телевизору показать в самом неприглядном виде и с соответствующими комментариями. Ну уж нет. Такого счастья я вам не доставлю. Щелчок, и отброшенная чека звенит на полу. Вот так, парень. Ты думал закончить свою жизнь со славой, принеся пользу своим согражданам? Увы, не в этой стране. Отброшенный взрывом стальной шкаф развернуло поперек коридора, преграждая путь штормовой платформе. «Чиф, все в порядке, мы зачистили и эту комнату». Около здания офиса шерифа остановился автомобиль. Хлопнула дверца, и в помещение вошел еще один помощник шерифа. «О, Гарри!» — повернулся к нему Крайс, ставя на стол чашку с кофе. «Ты не подвезешь к старику Якобу мистера Фогерти? У него сломалась машина». Что-то прогудело за окном, и все присутствующие повернулись в ту сторону. По улице мимо офиса проехал тяжелый грузовик с прицепом. Именно он и сигналил. Гость незаметно для обоих помощников шерифа сунул руку в карман и что-то там переключил. «Ну, Джастин, ты мог бы и позвонить ему?» – пожал плечами вошедший. «Так телефон же не работает!» Его слова прервал звонок мобильного телефона гостя. Фогерти удивленно приподнял бровь и вытащил аппарат из кармана. «Халло? Да, это моя машина. Нет, я сейчас в офисе шерифа, здесь, в городе. Да, буду вам премного обязан». Он опустил трубку. «Мою машину заметил кто-то из проезжавших мимо водителей, а под лобовым стеклом лежит моя визитка с номером телефона. Вот он и позвонил. Вдруг с водителем что-то случилось. А сейчас он предложил присмотреть за машиной, пока я не приеду. У нас такие люди, мистер, всегда помогут своему ближнему». «Премного вам благодарен, сэр. Если вы подвезете меня к автомеханику...» «Никаких проблем, мистер», – кивнул на дверь Гарри. «Машина ждет». Гость наклонился и поднял с пола свой тяжелый чемодан. «Еще раз спасибо». Нью-Йорк. Серьезный кабинет в официальном здании. Сидевший за столом седоватый благообразный мужчина с интересом разглядывал лежащие на столе фотоснимки. При этом он продолжал внимательно слушать гостя, который ему эти самые фотографии и принес. «Итак, вы прихлопнули эту банду?» «Да, сэр. Аткинс и его команда более не будут для нас проблемой. Более того, на их базе мы захватили ряд крайне интересных документов. Любопытное оборудование, средства для ведения зашифрованной связи и многое другое. Мы уже успели кое-что изучить и сделали некоторые выводы. А именно, как нам удалось установить, его связи простирались намного дальше, чем мы даже предполагали. Он, кстати, предвидел, что мы не останемся в долгу, и постараемся ответить на его выходку. Наготове ожидала целая команда опытных адвокатов и правозащитников. Были подкуплены и некоторые конгрессмены. Вся эта рать ожидала только сигнала, чтобы немедленно поднять крик. Они его так и не дождались. Докладчик вежливо кивнул. «Да, по вашему совету, мы не стали и пробовать взять его живым для суда. Кто знает, насколько затянулся бы этот процесс и какие показания дал бы на нем Аткинс. Судя по захваченным документам, нас могли ждать крайне неприятные сюрпризы, сэр. Относительно его контактов с черными кораблями удалось что-нибудь установить?» «Да, среди убитых обнаружено несколько тел в серой форме и двое в белой. Это явно матросы с данных кораблей». «В белый? Офицеры?» «Насколько я в курсе, сэр, они носят черную форму». «Нет, эти двое явно из другой ложи». «Живых нет?» «Нет, сэр, они все сражались отчаянно. При угрозе захвата подрывали себя гранатами. Это касается как матросов, так и людей Аткинса». «Обнаружилась интересная деталь, сэр. Практически у всех в разгрузочный жилет на левом плече была вшита граната. таким образом, что бросить ее невозможно. Видимо, это было сделано специально, чтобы хозяин жилета не сделал это в горячке боя. А вот выдернуть чеку он может. Никаких препятствий для этого нет. Хозяин кабинета удивленно приподнял бровь. «Зашитая граната?» «Я что-то такое слышал». «Совершенно верно, сэр. Китайцы практикуют подобный прием достаточно давно, еще со времен афганской войны прошлого века». Высокий начальник раздраженно побарабанил пальцами по столу. «Теперь еще и Китай. Они что ж, договорились? У нас пока нет такой информации, сэр». Выйдя из важного кабинета, докладчик сел в поджидавший его на улице автомобиль и раздраженно бросил на сиденье кожаную папку с материалами. «Что-то не так, Джо?» – покосился на него сидевший там коллега. «Да все, черт возьми, не так. Нам приказано расследовать возможные контакты Вайнов с Китаем. У нас тут дома припекает со всем возможным жаром. Так нет же, Китай!» «Ну, здравое зерно тут все же есть. Узкоглазые не преминут вставить нам палку в колесо при каждом удобном случае. Кто бы спорил? Но вот в то, что в данной операции они работают рука об руку с Аткинсом, согласен, это крайне маловероятно», – примиряюще кивнул коллега. «Все новости?» «Нет, но данное направление объявлено приоритетным». Оба джентльмена некоторое время помолчали. Скрытый от них стеклянной перегородкой водитель между тем лавировал в плотном потоке автомашин, оставив далеко позади серую коробку официального здания. «Ничего нового об этих белокомбинезонниках накопать не удалось», – прервал молчание докладчик. «Только одно. Это явно необычные солдаты. Их руки, они не держали в них оружие». «Комсостав?» «Вряд ли. Да, они тоже не дали взять себя в плен, жилеты имелись и у них. Но помимо этого есть и еще одна интересная особенность». «Ну», – повернулся докладчик к товарищу, – «у них у всех есть холодное оружие. У офицеров, как мы знаем, это специальные кинжалы. Кстати, весьма недурной работы, настоящие произведения искусства. Эксперты утверждают это единогласно. Не стандарт и не массовые изделия. Рядовые вооружены попроще. Тут уж явно поточное производство». «Постой, я тебя перебью», – усмехнулся докладчик. «Ты хочешь сказать, что в данном случае мы имеем что-то третье?» «Совершенно верно. Это нечто типа средневековой мизерикордии. Оружие сугубо утилитарное. Хлеб или ветчину, например, им резать невозможно, а вот заколоть кого-либо одним ударом абсолютно не проблема». «И кто же у них должен выполнять данную функцию? Медики, что ли?» «Нет, у тех есть свое обозначение. Нашивка в виде зеленого круга на левой руке. Среди погибших таких персонажей мы тоже обнаружили. У них стандартная серая форма и столь же обыкновенные ножи, как и у всех рядовых. Но помимо этого есть и сумка с набором медикаментов. Не солдаты и вообще не воюющие, не медики. И вооружены они крайне специфическими клинками для гарантированного убийства». «Диверсанты? Но почему только с холодным оружием? Маловероятно. Контрразведка, что ли? Я уже отдал указание особо расследовать это явление.